В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телефонист Хадоунский, Балоун и повар Юрайда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну. «Подобный же случай произошел в Праге, на Таборской улице», — начал Швейк. «Там жил купец, горжейший. Неподалеку от него, напротив, в своей ловчонке хозяйничал купец Пошмурный. Между ними держал мелочную лавочку Гавласа. Так вот, купцу горжейшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавласой против купца Пошмурного, и он начал вести переговоры с Гавласой о том, как бы им объединить обе лавки под одной фирмой Горжейший и Гавласа. Но лавочник Гавласа пошел к купцу Пошмурному, да и рассказал ему, что горжейший дает 1200 крон за его ловчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Пошмурный даст ему 1800, то он предпочтет заключить союз с ним против горжейшего. Договорились. Однако Гавласа, предав горжейшего, все время терся около него и делал вид, будто он его ближайший друг. А когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал: «Да-да, скоро-скоро, я только жду, когда вернутся жильцы с дач». Ну а когда жильцы вернулись, то уже действительно все было готово для совместной работы, как он и обещал горжейшему. Вот раз утром пошел горжейший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента большую вывеску, а на ней большущими буквами выведено название фирмы «Пошмурный и Гавласа». Вот так бывает. «У нас, — вмешался глуповатый Балоун, — тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить тёлку. Уже договорился, а вотицкий мясник, возьми и перехвати ее у меня под самым носом». «Раз опять новая война, — продолжал Швейк, — раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придется экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розок, — говорил бывало дедушка Хованец из Мотуле, который за небольшое вознаграждение сёк соседских детей». «А я боюсь только, — высказал свои опасения Балоун, задрожав всем телом, — что из-за этой самой Италии нам пайки сократят». Старший писарь Ванек задумался и серьезно ответил: «Все может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится». «Эх, нам бы нового Радецкого, — сказал Швейк. — Вот кто был знаком с тамошним краем. Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь нелегко куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — вот в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. Ой, раз в нашем доме, еще на старой квартире, на чердаке, поймали вора. Но он, подлец, когда лез, то заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он вырвался у них из рук, заколол швейцариху и спустился по лесам в этот фонарь, а оттуда уже и не выбрался. Но наш отец родной, Радецкий, знал в Италии каждую стежку, его никто не мог поймать. В одной книжке, между прочим, описывается, как он удрал из Санта-Лючии, и итальянцы удирали тоже. Радецкий только на другой день открыл, что, собственно, победил он потому, что итальянцев и в полевой бинокль не видать было. Тогда он вернулся и занял оставленную Санта-Лючию. После этого ему присвоили звание фельдмаршала. «Нечего и говорить. Прекрасная страна», — вступил в разговор повар Юрайда. «Я был раз в Венеции и знаю, что итальянец каждого называет свиньей. Когда он рассердится, все у него «порко маладетто», и папа римский у него «порко», и «мадонна миа э порко», «папа э порко». Старший писарь Ванек, напротив, отозвался об Италии с большой симпатией. В Кралупах, в своей аптекарской лавке, он готовил лимонные сиропы. Это делается из гнилых лимонов, а самые дешевые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. Теперь конец поставкам лимонов из Италии в Кралупы. Нет сомнения, война с Италией принесет много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии. «Легко сказать отомстить», — с улыбкой возразил Швейк. «Иной думает, что отомстит, а в конце концов страдает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Эх, вот послушайте, когда я несколько лет назад жил на Виноградах, там, в первом этаже, жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамериевой улице и как-то поругался с одним господином. У того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче, постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их под нос, чтобы каждый помочился, и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его семьи. Притом это дешево, всего 6 крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяин и хозяйка пивной, дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек упорствовал, хотя господин всякий раз, когда он шел в писсуар, лез за ним туда и озабоченно говорил: «Не знаю, не знаю, пан Скорковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно, в бутылочку». В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в 6 крон. И насолил же ему этот господин своим анализом. Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю. Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, слушайте, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудием мести швейцара, зная, что этот человек очень жестокий. Как-то раз он и говорит господину, исследовавшему мочу, что швейцар с некоторых пор чувствует себя нездоровым и просит завтра утром к 7 часам прийти к нему за мочой. Тот пошел. Швейцар еще спал. Этот господин разбудил его и любезно сказал: «Мое почтение, пан Малик, с добрым утром. Вот вам бутылочка, извольте помочиться. Мне с вас следует получить 6 крон. «Боже мой, Иисус Мария, тут такое началось! Хоть святых вон выноси!» Швейцар выскочил из постели в одних подштаниках. Да как схватит этого господина за горло! Да как швырнет его в шкаф! Тот влетел туда и застрял прямо в шкафу. Швейцар вытащил, схватил арапник и в одних подштаниках погнался за ним вниз по Челоковской улице, а тот визжать, словно пес, которому на хвост наступили. На Гавличковой улице пан Малик вскочил в трамвай. Швейцара схватил полицейский. Он подрался и с полицейским. А так как швейцар был в одних подштаниках и все у него вылезало, извините, то за оскорбление общественной нравственности его кинули в корзину и повезли в полицию. А он из корзины ревел, как тур: «Мерзавцы, я вам покажу, как исследовать мою мочу!» Ой, ему дали 6 месяцев за насилие, совершенное в общественном месте, и за оскорбление полиции, но после оглашения приговора он допустил оскорбление царствующего дома. Может быть, сидит бедняга и по сей день. Но вот почему я и говорю: когда кому-нибудь мстишь, то от этого страдает невинный. Балоун, между тем, напряженно и долго о чем-то размышлял. И, наконец, с трепетом спросил Ванека. «Простите, простите меня, господин старший писарь, а вы думаете, из-за войны с Италией нам урежут пайки?» «Ну, ясно, как божий день», — ответил Ванек. «Иисус Мария!» — воскликнул Балоун, опустив голову на руки, и затих в углу. Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии. В одном вагоне разговор о новой ситуации, создавшейся в связи со вступлением Италии в войну, грозил быть весьма нудным из-за отсутствия там прославленного военного теоретика кадета Биглера, но его отчасти заменил подпоручик третьей роты Дуб. Подпоручик Дуб в мирное время был преподавателем чешского языка, и уже тогда, где только представлялась возможность, старался проявить свою лояльность. Он задавал своим ученикам письменные работы на темы из истории династии Габсбургов. В младших классах учеников устрашали император Максимилиан, который влез на скалу и не мог спуститься вниз, Иосиф II, пахарь, и Фердинанд Добрый. В старших классах темы были более сложными. Например, в 7 классе предлагалось сочинение «Император Франц Иосиф, покровитель наук и искусств». Из-за этого сочинения один семиклассник был исключен без права поступления в среднее учебное заведение австро-венгерской монархии, так как он написал, что замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста императора Франца Иосифа I в Праге. Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн. В обществе его не любили, так как было определенно известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где Дуб преподавал, он состоял членом тройки крупнейших идиотов и ослов. В тройку входили, кроме него, окружной начальник и директор гимназии. В этом узком кругу он научился рассуждать о политике в рамках дозволенных в австро-венгерской монархии. Теперь он излагал свои мысли тоном костного преподавателя гимназии. «В общем, меня совершенно не удивило выступление Италии. Я ожидал этого еще 3 месяца назад, после своей победоносной войны с Турцией. Из-за Триполи Италия сильно возгордилась. Кроме того, она слишком надеется на свой флот и на настроение населения наших приморских областей и в Южном Тироле. Еще перед войной я беседовал с нашим окружным начальником о том, что наше правительство недооценивает ирредентистское движение на юге. Тот вполне со мной соглашался, ибо каждый дальновидный человек, которому дорога целостность нашей империи, должен был предвидеть, куда может завести эта чрезмерная снисходительность к подобным элементам. Я отлично помню, как года два назад, я, это было, следовательно, в Балканскую войну, во время аферы нашего консула Прохаски, в разговоре с господином окружным начальником заявил, что Италия ждет только удобного случая, чтобы коварно напасть на нас. И вот мы до этого дожили!» — крикнул он, будто все с ним спорили, хотя кадровые офицеры, присутствовавшие во время его речи, молчали и мечтали о том, чтобы этот штатский трепач провалился в тартарары. «Правда?» — продолжал он, несколько успокоившись. «В большинстве случаев даже в школьных сочинениях мы забывали о наших прежних отношениях с Италией. Забывали о тех великих днях побед нашей славной армии, например, в 1848 году, равно как и в 1866-м, о них упоминается в сегодняшнем приказе по бригаде. Однако, что касается меня, то я всегда честно выполнял свой долг. Еще перед окончанием учебного года, почти так сказать, в самом начале войны, задал своим ученикам сочинение на тему «Unsere Helden in Italien von Vicenza bis zur Custoza oder...» Ну и так далее. И дурак подпоручик Дуб торжественно присовокупил. «Blut und Leben für Habsburg, für ein Österreich ganz einig groß!» «Кровь и жизнь за Габсбургов, за Австрию, единую, неделимую, великую!» Он замолчал, ожидая, по-видимому, что все остальные в штабном вагоне тоже заговорят о создавшейся ситуации, и тогда он еще раз докажет, что уже 5 лет тому назад предвидел, как Италия поведет себя по отношению к своему союзнику. Но он жестоко просчитался, так как капитан Сагнер, которому ординарец батальона Матушич принес со станции вечерний выпуск «Пестерлойд», просматривая газету, воскликнул: «Послушайте, та самая Вейнер, на гастролях которой мы были в Бруке, вчера выступала здесь, на сцене Малого театра». На этом прекратились дебаты об Италии в штабном вагоне. Ординарец батальона Матушич и денщик Сагнера Батцер, также ехавшие в штабном вагоне, рассматривали войну с Италией с чисто практической точки зрения. Еще давно, в мирное время, будучи на военной службе, они принимали участие в маневрах в Южном Тироле. «Тяжело нам будет лазить по холмам, ой, тяжело», — вздохнул Батцер. «У капитана Сагнера целый воз всяких чемоданов. Я сам горный житель, но это совсем другое дело, когда бывало спрячешь ружье под куртку и идешь выслеживать зайца в имении князя Шварценберга. Если нас действительно перебросить на юг, в Италию, мне тоже не улыбается носиться по горам и ледникам с приказами. А что до жратвы, то там, на юге, одна полента и растительное масло», — печально сказал Матушич. «А почему бы и не сунуть нас в эти горы?» — разволновался Батцер. «Наш полк был и в Сербии, и на Карпатах. Я уже достаточно потаскал чемоданы господина капитана по горам. 2 раза я их терял. 1 раз в Сербии, 2-й раз в Карпатах. Во время такой баталии все может случиться. Может, то же самое ждет меня и в 3-й раз на итальянской границе. А что касается тамошней жратвы...» «Тьфу!» — он сплюнул, подсел поближе к Матушичу и доверительно заговорил. «Знаешь, у нас в Кашперских горах делают вот такие маленькие кнедлики из сырой картошки. Их сварят, поваляют в яйце, посыплют как следует сухарями, а потом поджаривают на свином сале». Последнее слово он произнес замирающим от восторга голосом. «Но лучше всего кнедлики с кислой капустой», — прибавил он меланхолически. «А макаронам место в сортире!» На этом и здесь закончился разговор об Италии. В остальных вагонах в один голос утверждали, что поезд, вероятно, повернут и пошлют в Италию, так как он уже больше 2 часов стоит на вокзале. Это отчасти подтверждалось и теми странными вещами, которые проделывались с эшелоном. Солдат опять выгнали из вагонов, пришла санитарная инспекция с дезинфекционным отрядом и обрызгала все лизолом, что было встречено с большим неудовольствием, особенно в тех вагонах, где везли запасы пайкового хлеба. Но приказ есть приказ. Санитарная комиссия дала приказ произвести дезинфекцию во всех вагонах эшелона номер 728. а потому преспокойным образом были обрызганы лизолом и горы хлеба, и мешки с рисом. Это уже говорило о том, что происходит нечто необычное. Потом всех опять загнали в вагоны, а через полчаса снова выгнали, так как эшелон пришел инспектировать дряхленький генерал. Швейк тут же дал старику подходящее прозвище. Стоя позади шеренги, Швейк шепнул старшему писарю: «Эй, ну и дохлятинка!» Старый генерал в сопровождении капитана Сагнера прошел вдоль фронта и, желая воодушевить команду, остановился перед одним молодым солдатом и спросил, откуда он, сколько ему лет и есть ли у него часы. Хотя у солдата часы были, он, надеясь получить от старика еще одни, отметил, что часов у него нет. На это дряхленький генерал Дохлятинка улыбнулся придурковато, как бывало улыбался император Франц Иосиф, обращаясь к бургомистру, и сказал: «Это хорошо! Это хорошо!» После этого оказал честь стоявшему рядом капралу, спросив, здорова ли его супруга. «Осмелюсь доложить», — рявкнул капрал, — «я холост». На это генерал с благосклонной улыбкой тоже пробормотал свое: «Это хорошо! Это хорошо!» Затем впавший в детство генерал потребовал, чтобы капитан Сагнер продемонстрировал, как солдаты выполняют команду. «На первый-второй рассчитать!» И тут же раздалось: «Первый-второй! Первый-второй! Первый-второй!» Генерал Дохлятинка это страшно любил. Дома у него было два денщика. Он выстраивал их перед собой, и они кричали: «Первый, второй, первый, второй, первый, второй». Таких генералов в Австрии было великое множество. Когда смотр благополучно окончился, генерал не поскупился на похвалы капитану Сагнеру. Солдатам разрешили прогуляться по территории вокзала, так как пришло сообщение, что эшелон тронется только через 3 часа. Солдаты слонялись по перрону и вынюхивали, нельзя ли что-нибудь стрельнуть. На вокзале всегда много народу, и кое-кому из солдат удавалось выклинчить сигарету. Это было ярким показателем того, насколько повыветрился восторг прежних торжественных встреч, которые устраивались на вокзалах для эшелонов. Теперь солдатам приходилось попрошайничать. Капитану Сагнеру прибыла делегация от кружка для приветствия героев в составе 2 невероятно изможденных дам, которые передали подарок, предназначенный для эшелона, а именно 20 коробочек ароматных таблеток для освежения рта. Реклама одной будапештской конфетной фабрики. Эти таблетки были упакованы в очень красивые жестяные коробочки. На крышке каждой коробочки был нарисован венгерский гонвет, пожимающий руку австрийскому ополченцу, а над ними сияющая корона святого Стефана. По ободку была выведена надпись на венгерском и немецком языках: «Фюр Кайзер, Готт und Vaterland» — «За императора, Бога и Отечество». Конфетная фабрика была настолько лояльна, что отдала предпочтение императору, поставив его перед Господом Богом. В каждой коробочке содержалось 80 таблеток, так что на 3 человек приходилось приблизительно по 5 таблеток. Кроме того, пожилые изнуренные дамы принесли целый тюк листовок с 2 молитвами, сочиненными будапештским архиепископом Гезой из Сатмар-Будафала. Молитвы были написаны по-немецки и по-венгерски и содержали самые ужасные проклятия по адресу всех неприятелей. По мнению достопочтенного архиепископа, любвеобильный бог должен изрубить русских, англичан, сербов, французов и японцев, сделать из них лапшу и гуляш с красным перцем. Любвеобильный бог должен купаться в крови неприятелей и перебить всех врагов, как перебил младенцев жестокий Ирод. Преосвященный архиепископ Будапештский употребил в своих молитвах, например, такие милые выражения, как «Бог да благословит ваши штыки, дабы они глубоко вонзались в утробы врагов, да направит наисправедливейший Господь артиллерийский огонь на головы вражеских штабов. Милосердный Боже, соделай так, чтобы все враги захлебнулись в своей собственной крови от ран, которые им нанесут наши солдаты». Передав все это, дамы выразили капитану Сагнеру свое страстное желание присутствовать при раздаче подарков. Одна из них даже отважилась попросить разрешения обратиться с речью к солдатам, которых она называла не иначе, как «Unsere braven Feldgrauen» — «Наши бравые серые шинели». Обе состроили ужасно обиженные мины, когда капитан Сагнер отверг их просьбу. Между тем подарки были переправлены в вагон, где помещался склад. Достопочтенные дамы обошли солдатский строй, причем одна из них не преминула похлопать по щеке бородатого Шимека из Будиёвиц. А Шимек, не будучи осведомлен о высокой миссии дам, по-своему расценил такое поведение и после их ухода сказал своим товарищам: «Ну и нахальные же эти шлюхи! Хоть бы мордой вышла, а то ведь цапля цаплей. Кроме тощих ног ничего нет. А страшная, как смертный грех, и этакая старая корга еще заигрывает с солдатами».